Глава 20. Ночка выдалась суетная. Пока Иванов на пару с Харламовым шерстили город, привинившийся Петров сидел у Андрея дома и, приглядывая за детьми, параллельно бдил на телефоне. Но 80-летний ветеран, герой Советского Союза, генерал-полковник внутренней службы в отставке Попковский пропал. Последнее возможное место его пребывания – аэропорт. Некто по имени Попковский Василий Михайлович действительно прилетел в город и благополучно получил свой багаж. А что дальше, неизвестно. Он так и не заселился ни в одну из гостиниц. Однако и в криминальных сводках, а также в больницах и моргах его, к счастью, тоже не было. За всю ночь Андрей так и не доехал до дома. А рано утром, едва только открылся автобусный парк, он уже был там. Но ни один из водителей, выходивших накануне в рейс по маршруту аэропорт-центральный-автовокзал, ветерана не помнил. Осложнялось все тем, что у Андрея не было его фото. А Львович, у которого, возможно, это фото было, мирно спал всю ночь, даже не подозревая, какая туча сгустилась над его отделением. Ведь мало того, что Попковский был особым почетным гостем слета ветеранов МВД, он был еще и родственником первого заместителя министра внутренних дел СССР, и его исчезновение действительно было катастрофой. Но делать нечего, и Андрей еще до начала планерки все-таки доложил ситуацию Львовичу. «Что? Что?» – багровея брызгал слюной взбешенный начальник. «Что ты сделал, Иванов? Забыл?» Сдавать Петрова Андрей, конечно, не стал. Ответственное задание было поручено ему лично. Уважительной причины для перепоручения, тем более устно, на ходу, не было. Ну, кроме как по личным обстоятельствам. «У меня дочь вчера пропала, Борис Львович. Я просто закружился. Осознаю, что это недопустимо. Признаю вину, но...» «Ты у меня со своими личными делами вот где!» Рубанул ребром ладони по горлу Львович. Испарина на его багровом лице сбиралась крупными каплями и, стекая по вискам и шее, оставляла темные мокрые пятна на воротничке сорочки. «Я тебе сотни раз предупреждал, что добром это не кончится. Я тебе сколько раз говорил, что ты доиграешься у меня до занесения в личное дело». Это он еще не знал, что Маринка с Темой сидели сейчас этажом выше, у Андрея в кабинете. Больше девать их было просто некуда. Это ужасное стечение обстоятельств. Выслушав гневную отповедь, попытался продолжить Андрей. Но по имеющимся у меня данным, Попковский не проходит ни по одной оперативной базе минувших суток. А значит, чисто теоретически с ним все в порядке. Найдем, Борис Львович. Да он, может, и сам появится. Ну, мало ли. Что? Что? Ты что, предлагаешь мне ждать, пока он, может быть, найдется? Ты под монастырь меня подвести хочешь, Иванов? Ты отделение наше хочешь с грязью смешать? Никак нет, Борис Львович. Я пытаюсь решить эту проблему. Минувшей ночью мною были проверены все гостиницы города и... Молчать! Треснул кулаком по столу Львович и тут же схватился за сердце. Кривясь, помассировал грудь. Может, воды? Нерешительно глянул на графина Андрей. «Мне от тебя, Иванов, только одно теперь нужно». Замолчав, отдышался, успокоился, поправил карандаши и бумаги на столе. И вдруг снова сорвался, с размаху шлепнул по столу ладонью. «Рапорт об увольнении. И чтобы ни дня я тебя больше в отделении не видел. Иначе вылетишь у меня по несоответствию».